Клотогорб поглядел через разорванный круг на Джон Тома. Все еще не закрывая рта, тот пялился на девицу, позабыв о собственной неудаче. «Чаропевец, ты знаком с этой дамой?» «Боюсь, что так, сэр. Ее зовут Флора Скинтера». Услышав свое имя, девица вновь повернулась к нему. «Значит, я и вправду узнала тебя». Она нахмурилась. «Только не могу вспомнить, как тебя зовут». «Меня зовут Джон Мэривезер». Имя ничего не говорило ей, и юноша добавил. «Мы с тобой учимся в одном университете». «Нет, не помню». «А вместе мы ни разу не занимались?» «Едва ли», — ответил он. «Я бы такое запомнил». «Подожди-ка, минуту». «Теперь знаю». Флора, словно обвиняя, ткнула пальцем в его сторону. «Я тебя видела в кампусе. Ты там подметал зал и работал на газонах». «Я время от времени занимаюсь этим», — смутившись, сказал Джон Том. «Я всегда старался работать в саду во время репетиции группы скандирования». Он неловко улыбнулся. Из-за спины его донесся громкий, но тоненький девичий смех. Все обернулись. Осев на деревянный пол, Талея истерически хохотала, держась за бока. «Я тебя не знаю», — проговорила Флора Скинтера. «Что тут смешного?» «Он», — указала Талея на Джон Тома, — «он должен был помочь Клотогорбу найти у вас инженера и поменяться с ним местами. И поэтому он думал о доме, обо всем, что ему привычно, а о деле забыл. И мысли его во время чаропевства с инженеров переключились на нечто более приятное». «Не знаю, как это вышло», — бормотал Джон Том. «Может, в песне что-нибудь не так спелось? То есть я не помню, о чем именно думал, вспоминая про дом. Все внимание ушло на пение. Может, виной какая-нибудь строчка, скажем, если бы мне пришлось сказать ей». Более смущенным он себя еще не чувствовал ни разу в жизни. «Значит, это ты виноват в том, что я здесь очутилась?» — спросила черноволосая амазонка. «И где же это я?» «Возможно, и виноват», — пробормотал Джон Том. «Я всегда тобой восхищался. Издалека. Наверное, когда я думал о другом, мысли мои сами собой обратились к тебе». Он умолк. «Вот как! Значит, все ясно». Флорес поправила волосы, поглядела вокруг. «На юношу, девушку, выдру, черепаху, летучую мышь. Если у этого парня приступ косноязычия, может быть, кто-нибудь из вас будет любезен и объяснит мне, что произошло». Клотогорб, вздохнув, взял ее за руку, подвел к низкой кушетке и усадил. «Это весьма сложно объяснить, моя юная леди». «Попробуй. Если ты родом из Барио, тебя трудно чем-нибудь удивить». И волшебник приступил к пространным объяснениям. Угрюмый Джон Том сел рядом с ним, ощущая, тем не менее, неподобающую радость. «Раз уж суждено оставаться здесь, трудно подыскать себе компанию лучше, нежели великолепная Флора Скинтера». Наконец Клотогорб завершил объяснение. Девушка, внимательно выслушавшая их, поднялась и встала перед Джон Томом. «Значит, вина тут не только твоя. Похоже, я теперь поняла. Черепаха просветила меня». Она повернулась и показала на дверь. «Тогда чего же мы ждем? Нужно немедленно помочь здешним». «Такое желание достойно одобрения», — с восхищением проговорил Клотогорб. «Ты очень энергичная юная леди. Жаль, конечно, что ты не тот инженер, которого мы искали, но ты выше и сильнее, чем многие здесь. Умеешь драться?» С коварной улыбкой она отвечала, и сердце Джон Тома упало. «Мистер Клотогорб, у меня 11 братьев и сестер, младше меня только одна. И я занялась группой скандирования лишь потому, что в этом университете девушкам не разрешается играть в футбол, за команду, то есть. А вообще я выросла с навахой в сапоге». «Такого оружия мы здесь не знаем», — удовлетворенно отвечал Култогорб. «Однако не сомневаюсь, что мы сумеем вооружить тебя вполне подходящим образом». Притихшая Талея подошла к новоприбывшей, одобрительно поглядывая на нее. «Такой высокой женщины я еще не видела». «Хм, я высокая даже по нашим меркам», — отвечала Кинтера. «Иногда это мешает, но только не в спорте». С ослепительной улыбкой она поглядела на Талею и протянула ей руку. «А рукопожатие у вас в ходу?» «Да». Талея нерешительно протянула свою. «Хорошо, мы будем подругами». «Мне тоже хотелось бы». И две девушки пожали друг другу руки, проникаясь взаимной симпатией. «Об этом я могла только мечтать», — бормотала Кинтера, блестя глазами. «Значит, ты не расстроилась?» — изумленно уставился на нее Джон Том. «Ну, разве что самую малость». Пок с ворчанием принялся убирать обломки, оставшиеся после взрыва, вызванного схлопыванием интерразмерсного вихря. «С самого детства я мечтала сделаться героиней в сверкающей броне», — продолжила Кинтера. «Беспокоиться не о чем», — решительно заявил Джон Том. «Я тут успел уже кое-чему выучиться, так что пригляжу за тобой». «О, обо мне нечего волноваться», — весело отвечала она. Появился Пок с охапкой старого оружия. «Во, собрал после вашего ухода», — пояснил он Джон Тому. «Босс решил завести Дуд немного железок, чтобы нашлось, чем проткнуть ящерицу, ежели его магия заржавеет». Флора Скинтера немедленно склонилась над грудой смертоносной стали и стала в ней рыться с отнюдь не дамской прытью. «Ага, вот это, пожалуй, по мне». «Но это же опасная штуковина», — отвечал Джон Том, покровительственно подойдя к ней поближе. «Конечно, но судя по тому, что говорил Клотогорб, то есть. Последи за ногами, этот топор хорошо заточен». Юноша отступил на пару шагов. «Какое ж удовольствие, если все безопасно», — поведала ему Флорес, словно обращалась к полному дураку. «А вот действительно милая штучка», — проговорила она, вынимая короткий меч с зазубренными краями. «Можно я возьму его?» Меч был рассчитан на личность ростом не выше Маджа, и в ее руках казался просто длинным толстым кинжалом. Флора сделала движение, словно хотела заткнуть кинжал за пояс, и тут поняла, что пояса на ней нет. «Да, в этом здесь не походишь», — пробормотала она. «О боже!» — Мадж воздел руки к потолку и отвернулся. «Только не снова в линчпине за этим же самым делом!» «Не беспокойся», — Талея поглядела на рослую девушку. «Если волшебник способен наколдовать подходящую ткань, мы вдвоем придумаем что-нибудь. Так, Флорес?» «Зови меня Флор, будь добра». «Не знаю, как насчет наколдовать», — осторожно проговорил Клотогорб. «Но в кладовых древа у нас что-нибудь да найдется. Пок покажет». «Конечно, покажет», — буркнул мышь. «А что ему еще остается?» И обе девушки следом за летучим мышем исчезли в другой части внутренности древа, явно конца не имеющих. «Ну че, управляйся теперь сам». Мадж дружески хлопнул Джон Тома по спине мохнатой лапой и уставился на юношу, задрав вверх насмешливую рожу. «Сперва стали и финтил, а теперь это черноволосое великолепие материализовал. Вот эта штучка! И мне б такую!» «Я бы лучше поменялся местами с инженером», — пробормотал Джон Том. Он думал о Флор Кинтере. Почему-то она представлялась ему совсем другой. «Мадж, я часто видел эту новую даму, Флор, то есть, но всегда представлял ее более ранимой, что ли». «И эту-то ранимой, чтоб я сдох, приятель, только она ранима, как оцелот с шестью лапами». «Понимаю», — грустно сказал Джон Том. Мадж поглядел на дверь, за которой исчезли женщины. «Ей-ей, ты тут зря о ранимости толкуешь. Это ж как по горам лазить. А я так всегда обожал исследовать всякие выступы да расщелины». И игриво хихикнув, он отодвинулся от Джон Тома.